В болезни профессора Ломоносова опять произошло ухудшение. По настоянию Елизаветы Андреевны к нему ездили лекари, все самые лучшие, что учились и работали при госпитале. В последнее время приезжал старый лекарь, помнивший еще аптекарского боярина, ученик самого Бедлоу, сбежавший от него в молодости по причине тяжких побоев. Он не отставал от успехов европейской науки, умел щупать пульс и знал, как лечить все 2400 болезней. Ломоносовскую болезнь относил к классу второму, к порядку первому, и только насчет специи сомневался, шестая или седьмая. Лихорадку же, считая негуморальной, лечил маковым декохтом, тусамером и драконовой кровью. Обычно в конце визита Елизавета Андреевна делала ему еле заметный знак, который можно было увидеть за версту. Лекарь, глядя в сторону, говорил: «При всех специях первого порядка, второго класса болезней, пуще всего надо избегать горячительных напитков». Затем Елизавета Андреевна тоже совершенно незаметно уводила его в другую комнату, и не в соседнюю, а подали или в сени, и возвращалась к больному нескоро с таким же успокоительным видом, но со следами слез на лице. «Лекарь не нашел ничего дурного. Надо только отдохнуть. И главное, ни одной капли спиртного». Наивность жены больше почти не раздражала Ломоносова. Не раздражал даже ее немецкий говор. Думал, что какая бы она ни была, а верно прослужила ему много лет, и вся жизнь прошла с нею, и нет на свете человека более ему близкого и преданного. Он притворялся, что верит ей и лекарю. Про себя же понимал, что дело его плохо. Шестая ли специя, или седьмая? А весь вопрос сколько? Год, два или месяцы? Надо хоть кратко, хоть несколькими словами записать то, что еще нужно оставить науке и России. В начале июля он почувствовал себя совсем худо. Лекарь это приписывал жаре и долгой бессоннице от белых ночей. Сам же он думал, что болезнь его ухудшилась от событий в государстве. Ломоносов мало знал низложенного государя и совсем не знал новой царицы. Слышал, что она женщина очень умная и образованная. О Петре Федоровиче, кстати, этого не говорили даже тогда, когда он был всемогущ. Следовательно, есть от чего радоваться событиям. Ходили также слухи, будто теперь владычеству немцев придет конец. Ломоносов считал переворот довольно разумным. Тем не менее события, особенно убийство царя, потрясли его. Непонятна ему была в этом деле и роль графа Миниха. О ней рассказывали чудеса. 80-летний Миних один не растерялся во всей компании, окружавшей царя. Теперь о царе говорили без стеснения. Сохранил хладнокровие в общем смятении и растерянности и предложил смелый план, который непременно спас бы царя и погубил бы царицу, ежели бы Петр III был не Петр III и передал старику всю власть и строго следовал его указаниям. «Ни в Воронинбауме, ни в Петергофе защищаться с галштинцами против взбунтовавшейся гвардии нет возможности, а надо отплыть, не теряя мгновения, в Кронштадт и укрыться за стенами и орудиями грозной крепости». Когда же из-за колебаний, болтни и промедления в крепость ранее проникли эмиссары царицы, Миних умолял Петра Федоровича: «Высадитесь на валу и прямо пойдите на бунтовщиков. В расчете на вековое обаяние престола русский солдат не решится стрелять в царя. Отплывите на галере в Ревель, оттуда в Померанию к армии, и с ней двинетесь на столицу. Головой ручаюсь, что вы вдребезги разобьете войска императрицы. Да и в самом деле, у государыни не было полководца, равного Миниху по опыту, искусству и славе. Ломоносов продолжал размышлять над делами в государстве. Люди говорили, ежели Петр III был не Петр III. Но это и удивляло Ломоносова. Столь умный государственный человек, как Миних, мог и должен был знать цену царю. Петр III был Петр III, и никакие ежели бы тут в счет не идут. Играешь в политический фараон, так ставь на верную карту. А главное, зачем было в этот фараон играть? Чего ради граф Миних с ревностью защищал Петра Федоровича? Чем тот его прельстил? Размышляя над поведением полководца, Ломоносов пришел к выводу. Граф Миних по природе фараонщик. Ему лишь бы азартно сыграть. И играет он не иначе, как пароли. Все удваиваю ставку на карте. Такие игроки часто идут в конце по миру. Но во все времена, верно, из подобных фараонщиков и выходили государственные люди. Государственные дела и вообще на три четверти состоят из зла, и разве на одну четверть из добра? Так было в России, так было и будет во всем мире. В России, пожалуй, жить было даже несколько легче, чем в других странах, частью из-за особенностей русского характера, частью по безмерной величине земли. Люди, занимавшиеся делами государства, отравляли жизнь только на небольших участках страны. Ломоносова угнетало это отношение, неизвестно кем и почему установленное. Считал воображение возможной и такую политику, при которой на долю зла приходилась бы лишь десятая доля, а все остальное служило бы добру, миру, народному благу, образованию, здравоохранению, свободе, науке. После переворота и убийства Петра III больной Ломоносов все больше и глубже размышлял о государстве российском. И чем больше он думал, тем тоскливее становилось его состояние. Из имевших власть людей каждый в отдельности и не зол, и не глуп, и не жесток. За изъятием редких злодеев, вроде Берона. Почему же в совокупности эти люди служили главным образом злу? Ежели бы убрать всех этих людей и назначить на их место других, подобрее и поученей, то будет, пожалуй, еще хуже. А может быть, тогда не останется и России, которая при нынешних все же как-то ширится, присоединяя к себе новые земли. Правда, при этом льется кровь и совершается немало зла, но они не иначе как забудутся, а земли останутся. Мысли эти приносили только огорчение и вызывали отвращение ко всему, что происходило. То, чему он отдал всю жизнь, в мире отклика почти не вызывало. Пусть безумный мир делает все, что угодно. Я же недолгий остаток дней отдам одному размышлению. В жаркий июльский день, после очередного посещения лекаря, Ломоносов сидел у растворенного окна и читал бывшее у него в четком списке житие протопопа Аввакума. Этот человек воплощал многое из того, что всегда отталкивало меня. Но какой восторг я испытываю порой, и умиление, и гордость не за себя, а за Россию. Ведь вот как умно пишет: ты, мужик, да безумнее баб, не имеешь цела ума. Ну, детей-то переженишь, жену-то утешишь, а затем что? Не гроб ли? И та же смерть, да не та, понеже не Христа ради, но общий всемирный конец. Блаженны умирающие о Господе. Много ни коня, ни людей перегубили, думая службу приносить и Богу. Мне сие гораздо любо. Осветилась русская земля кровью мученической. От того ли, что этот человек не только так говорил, но в самом деле погиб на костре, хоть погиб ради мыслей и чувств совершенно чуждых, даже просто непонятных мне, профессору Ломоносову, или из-за собственных размышлений о близости смерти, о тщете жизни? Ломоносов смахнул слезу, опустил книгу на колени и долго думал об вакууме, о себе. При всем различии чувствовал в себе и какое-то, хотя отдаленное, сходство с сожженным протопопом, надеявшимся убедить мир, что в костре счастье. Вся его жизнь казалось Ломоносову полной мук и горя. Но было в ней несколько мгновений счастья, недоступного обыкновенным людям. Елизавета Андреевна показалась на балконе и бодрым тоном сказала: «Лекарь остался очень доволен. Лучше, много лучше». Он смотрел на нее и видел, что лекарь сказал. Хуже, много хуже. Что это у тебя, Лизонька? Почта принесли из академии. Она положила что-то на столик и поспешно вышла. Одно письмо было не почтовое, присланное от профессора Штеллина. Я прошу извинить, что не заходил проведать. Болящего. Непременно зайду на сих же днях. Тем паче, что есть дела. Я назначен ведать коронационными торжествами государыни-императрицы Екатерины Алексеевны. И по-прежнему твердо рассчитываю на помощь вашу в химической материи. Скорее поправляйтесь, Михаил Васильевич, на радость бесчисленным почитателям. И уж на что другое, она врачей денег не жалеет. Еще был иногородний почтовый пакет, пришедший в академию из Сибири. Там была книга его собственная «Тамира и Селим». Приложенное письмо объясняло, в чем дело. «А, это молодые люди играли на театре эту мою никудышнюю трагедию. Благодарят за доставленное им отменное наслаждение и просят сделать на книге надпись. Ну что ж, надо исполнить. И адрес есть». Адрес был указан неизвестного ему Владимира Кривцова. Некоторые любовные места трагедии были отчеркнуты черными и красными чернилами, как будто разной рукой. Из этого, да еще из того, что подписи на письме были уменьшительные, Валя, Володя, следовало, что писали влюбленные. Ему сначала это показалось неприятным. «Незачем выставлять на показ дела сердечные и посылать чужому человеку книгу, служившую для обмена нежными помыслами». Потом ему стало смешно. Он вспомнил свою молодость. Марбург усмехнулся и написал на книге: «Милым Вале и Володе, старый сочинитель». Елизавета Андреевна лежала у себя в комнате и плакала. По словам мужа, по ласковому выражению, ей вдруг стало ясно, что им с лекарем его обмануть не удалось, что он все понимает, знает, что жить ему осталось недолго, и утешает ее лаской и просит не поминать худом, когда его не станет. Не нужно душам содержание слов, а нужен звук их и сопровождающий их взгляд. И эти слова: «Что это у тебя, Лизонька?» «Почта принесли из академии». Елизавета Андреевна о них вспоминала впоследствии, в ту Пасху, когда он скончался, и еще через годы на своем смертном одре, думая со слезами обо всем, о надвигающемся конце, о прошлом, о необыкновенном, ни на кого не похожем человеке, с которым когда-то в Марбурге так странно свела ее судьба.